Ночь накрыла океан темными крыльями. Из палубных мортир ударил салют и рассыпался изнутри по прозрачному куполу над кораблем. Это был сигнал к началу. На палубе начертили круг с вписанной в него перевернутой звездой Люцифера. Чадили черные свечи. Из глубин океана доносился глухой рык. Пустота давила на ушные перепонки. В гулкой тишине раздалось нестройное погребальное пение, вопли и плач. По палубе двигалась процессия флейтистов в черных тогах с закрытыми капюшонами лицами. Под свербящие, как кошачий виск, звуки толпа на палубе пришла в движение. Через миг людские тела стали прозрачны и, сцепившись, закружились в бешеном хороводе вокруг пентаграммы, словно сорвавшаяся с бобинки на пленка. Вихрь кружил их, как сорванные листья. Плотный поток холодом обжигал лицо Алексея. Яркие обрывки проносились сквозь него, как разноцветный туман, и он рассекал и тормозил пестрое кружение. На всех трех палубах клубились призрачные толпы. Алексей брел сквозь несметный гудящий рой, встречая блуждающие, широко раскрытые глаза безумцев и выходцев с того света. Иные напоминали почернелые, сгнившие трупы с торчащими сквозь кожу костями. Другие, напротив, были похожи на упитанных свиней с гладкой, лоснящейся от жира кожей. Были тут и бледные нимфетки с запавшими глазами, и блудницы всех веков и народов в расстегнутых корсажах с алыми розами в волосах. Несколько графов Дракул в обликах различных экранизаций щелкали накладными зубами. Рядом лебезили мобильные вампиры, извращенные создания рекламного гения и более мелкие создания больного воображения и зловредной патологии. Отдельно теснились образы белой горячки и гурии со змеиными телами, посещающие курильщиков опиума и гашиша. Вампиры, демоны, детоубийцы, живые мертвецы и голые ведьмы кружились вперемешку с мультяшными страшилками. Усилием воли Алексей запретил себе реагировать на происходящее. Женственные инкубы звали к себе, и если бы он отозвался на их зов хотя бы одним нервом, одной мыслью, он бы погиб и был захвачен стремительным кружением бесов. Если он свободно проходил сквозь них, то и эти сущности тоже обладали известной проницательностью. Они умело считывали его мечты, сканировали его боль. Все чаще сквозь темный вихрь мелькало бледное лицо Александры. Она звала его к себе, протягивая тонкие, полупрозрачные руки в надежде, что он вытащит ее из адского круговорота. Зажмурив глаза и закрыв уши, чтобы не слышать ее зовущего голоса, он выскочил на палубу, заглянул в бездну, но упругая стена не подпускала его к борту. Океан вздрагивал и вспыхивал изнутри в фосфорическими вспышками. Полночь, все три палубы лайнера озарились дрожащими зеленоватыми огнями. Огни качались на волнах, как мерцающие гнилушки, кольцом окружая корабль. На верхней палубе сам собой возник черный помост, похожий на средневековую плаху. На помосте расположился Натан. Раструбы телекамер были направлены на ведущего. Подавив тошноту, Алексей ушел на корму, но и там стоял Натан. В руках он держал чашу. Наконец-то! Я успел заждаться единственного зрителя заключительного акта шоу. Итак, начнем с небольшой речи. Вот ты сейчас ненавидишь меня, винишь во всех смертных грехах бедного Натана. Но не сами ли люди осквернили чашу мира? Какая изящная вещь! Даже жалко бросать ее за борт. Эту чашу держали в руках Мелхиседек, царь Салимский, Иисус Христос, отец Розенкрейцер и старец Федор Кузьмич. А сколько крови пролилось из-за нее! В апреле 1945-го трое членов тайного ордена Грааля спустились в бункер орденского замка в Кёнигсберге и вынесли реликвию. По негласному уговору святыня уходила в Москву. 7 столетий мы выслеживали чашу. Тайное общество «Люцифер» имело штаб-квартиры в 6 европейских городах. Мы охотились за чашей, но она вновь ускользала из наших рук. В Кёнигсберге мы организовали 3 ложи. Мертвая голова, Люцифер и Иммануил. И все ради того, чтобы хоть немного приблизиться к сокровищу. Мы всегда знали, где находится чаша, но не смели к ней прикоснуться. До тех пор, пока люди не пошли на ложь и воровство ради овладения чашей. Сколько крови было пролито за нее, сколько невинных слез и страданий было принято. Еще секунда, и это сокровище исчезнет навсегда. Мне нужен свидетель. Смотри и ужасайся.